Посетитель, явившийся по нашему объявлению. Утренние усилия оказались чрезмерным испытанием для моего слабого здоровья. К середине дня я чувствовал себя вконец измученным. После того, как Холмс отправился в концерт, я лег на диван и попытался соснуть пару часов. Тщетно. Мозг мой был перевозбужден увиденным, в нем роились самые странные догадки и фантазии. Всякий раз, закрывая глаза, я видел перед собой гориллоподобную физиономию убитого мужчины. Впечатление, которое она произвела на меня, было столь зловещим, что я, вопреки собственной воле, испытывал лишь благодарность к тому, кто избавил мир от этого чудовища. Если когда-либо человеческое лицо так откровенно воплощало в себе зло в его крайнем проявлении, то это, конечно же, было лицо Еноха Джи Дреббера из Кливленда. Тем не менее, я понимал, что справедливость должна восторжествовать, поскольку закон не считает порочность жертвы оправданием для убийцы. Чем больше я размышлял, тем более выдающейся казалась мне гипотеза моего компаньона о том, что мужчину отравили. Я вспомнил, как Холмс обнюхал его губы и понял. Именно в тот момент он обнаружил нечто, натолкнувшее его на эту мысль. Опять же, если не яд, то что послужило причиной смерти, раз на трупе нет ни ран, ни следов удушения? Но, с другой стороны, чья кровь оставила столь обильные следы на полу? В комнате не видно никаких признаков борьбы, и у жертвы не найдено оружие, которым он мог бы ранить своего противника. Я чувствовал, что пока все эти вопросы остаются без ответа, уснуть будет нелегко как Холмсу, так и мне. Его спокойствие и уверенность в себе убеждали меня в том, что он уже составил теорию, объясняющую все эти факты, хотя в чем она заключается, я не мог даже предположить. Вернулся Холмс так поздно, что я догадался, побывал он не только в концерте. Ужин был подан еще до его возвращения. «Это было восхитительно», — сказал он, усаживаясь за стол. «Помните, что говорит Дарвин о музыке? Он утверждает, что способность воспроизводить и воспринимать ее была присуща человечеству задолго до того, как оно обрело дар речи. Вероятно, именно поэтому музыка так неизъяснимо волнует нас. В наших душах хранится смутная память о тех туманных веках, когда мир находился еще в младенческом состоянии». «Весьма смелая мысль», — заметил я. «А человеческая мысль должна быть такой же смелой, как сама природа, если претендует на то, чтобы постигать и объяснять природу», — ответил он. — Что с вами? Вы неважно выглядите. Наверное, это событие на Брикстон-Роуд выбили вас из колеи. — По правде сказать, так оно и есть, — признался я. — Хотя мне с моим афганским опытом следовало бы быть более стойким. Я ведь не терял присутствие духа даже тогда, когда у меня на глазах моих товарищей разрубали саблями на куски в битве при Мейванде. Это нетрудно понять. Тайна стимулирует воображение. Где нет воображения, там нет и страха. Вы видели вечернюю газету? Нет. В ней напечатан весьма детальный отчет о деле. Не упоминается лишь о женском обручальном кольце, которое выпало на пол, когда поднимали убитого. Но это как раз хорошо. Почему? Взгляните на это объявление, вместо ответа предложил Холмс. Сегодня утром, после осмотра места преступления, я разослал его во все вечерние выпуски. Мой компаньон подвинул мне газету, Я взглянул туда, куда он указал. Объявление стояло первым в колонке находки. Сегодня утром на Брикстон-Роуд, говорилось в нем, на участке между таверной «Белый олень» и «Холланд-Гроув» найдено гладкое золотое обручальное кольцо. Обращаться к доктору Уотсону, 221-Б, Бейкер-стрит, сегодня вечером с 8 до 9 часов. «Простите, что без разрешения воспользовался вашим именем», — сказал Холмс. «Если бы я указал свое, кто-нибудь из этих олухов мог бы догадаться, в чем дело, и помешать». «Не стоит извинений», — успокоил его я. «Но предположим, что кто-то действительно явится по объявлению. У меня ведь нет никакого кольца». «Есть. Вот оно». Холмс протянул мне кольцо. «Почти неотличимо от оригинала. Вполне сойдет». «И кто, как вы ожидаете, откликнется на объявление?» «Ну как же. Человек в коричневом плаще, разумеется, наш краснолицый друг в тупоносых ботинках. Если он не придет сам, то пришлет сообщника». «А он не сочтет, что это слишком опасно?» «Отнюдь. Если я правильно представляю себе дело, а у меня есть все основания так полагать, этот человек скорее рискнет, чем откажется от кольца. По моим соображениям, он обронил его, когда наклонился над телом Дреббера и не сразу обнаружил пропажу. Он заметил ее лишь после того, как покинул дом и тут же бросился назад, но увидел, что туда уже прибыли полицейские». Из-за его собственной оплошности он забыл погасить свечу. Ему пришлось притвориться пьяным, чтобы отвести от себя подозрение, на которое могло бы натолкнуть его появление у калитки. А теперь поставьте себя на место этого человека. Хорошенько все обдумав, он, вероятно, решил, что потерял кольцо на дороге, когда убегал. Что он сделает дальше? Внимательно просмотрит вечерние газеты в надежде найти нужное сообщение в разделе найденных вещей. Его взгляд, конечно же, упадет на мое объявление. Он страшно обрадуется. Почему, собственно, он должен бояться ловушки? С его точки зрения нет никаких причин связывать находку кольца с убийством. Он должен прийти. Он придет. В течение ближайшего часа вы увидите его. А потом? А потом вы оставите меня с ним наедине. У вас есть оружие? Старый табельный револьвер и несколько патронов к нему. Почистите-ка его и зарядите. Человек это отчаянный, и, хоть я надеюсь застать его врасплох, лучше быть готовыми ко всему. Я отправился к себе в спальню и последовал совету Холмса. Когда я вернулся в столовую с револьвером, посуду со стола уже убрали, а Холмс предавался любимому занятию — царапал свою скрипку смычком. «Сюжет сгущается», — сказал он, заметив меня. «Я только что получил ответ на свою телеграмму, посланную в Америку. Он подтверждает, что суть дела я представил себе правильно». «И в чем же эта суть?» — нетерпеливо спросил я. «Надо бы мне поменять струны на скрипке», — заметил Холмс. «Положите револьвер в карман. Когда явится этот парень, говорите с ним самым обычным тоном. Остальное предоставьте мне. И не буравьте его взглядом. Спугнете». — Уже 8, — сказал я, посмотрев на часы. — Да, он должен быть с минуты на минуту. — Приоткройте, пожалуйста, дверь. — Достаточно. — А теперь вставьте ключ с внутренней стороны. — Благодарю вас. Занятную книжку купила я сегодня в букинистической лавке. — «De jo intergens». О международном праве, издана на латыни в 1642 году в Льеже в равнинной Шотландии. Когда этот маленький томик в коричневом переплете увидел свет, голова Карла еще прочно покоилась на его плечах. И кто ее издал? Некий Филипп де Круа. На форзаце почти совсем выцветшими чернилами написано «Экслибрис Гульельми Уайта». Интересно, кем был этот Уильям Уайт? Должно быть каким-нибудь юристом-догматиком XVII века. В его почерке есть что-то крючкотворское. А вот, полагаю, и тот, кого мы ждем. У входной двери послышался отрывистый звонок. Шерлок Холмс покошачьи проворно встал и передвинул свое кресло поближе к двери. Мы услышали шаги служанки по коридору, потом лязг отодвигаемой щеколды. «Доктор Уотсон здесь живет?» — спросил отчетливый, хотя и довольно сиплый голос. Мы не слышали, что ответила служанка, но дверь захлопнулась, и кто-то стал подниматься по лестнице. Неуверенные и шаркающие шаги удивили моего компаньона. Посетитель медленно проследовал через коридор второго этажа и робко постучал в дверь. «Войдите!» — крикнул я. В ответ на мое приглашение в комнату вошел отнюдь не громила, какого мы ожидали, а очень старая, сморщенная женщина, припадающая на одну ногу. Оказавшись на ярком свету, она беспомощно сощурилась и, неуклюже изобразив подобие Книксона, уставилась на нас близорукими, беспрерывно моргающими глазами, нервно шаря при этом в кармане дрожащими пальцами. Я бросил взгляд на своего приятеля. У него был такой несчастный вид, что я с трудом сдержал улыбку. Жалкая старуха достала из кармана смятую газету и ткнула пальцем в наше объявление. «Я вот чего пришла-то, добрые господа», — сказала она, снова смешно приседая. «Золотое обручальное кольцо с Брикстон-Роуд. Это кольцо моей дочки Салли. Она замуж вышла, года еще не прошло. А муж у ней буфетчик за границу плавает на пароходе, на этом, как его, на Юнион, вот. Ужас, что будет, если он вернется, а у ней кольца нет. Он и обычно-то скоро на расправу, а уж коль напьется... Вам же, наверное, надо знать, как она его потеряла, так я расскажу». «Пошла это она вчера в цирк с...» «Это оно?» — перебил я, протягивая старухе кольцо. «Слава тебе, Господи!» — запричитала старуха. «Уж как Салли обрадуется-то сегодня! Ее это кольцо, оно самое!» «Где вы живете?» — строго спросила я, берясь за карандаш. «На Данкан-стрит, в Хаундс-Дичи, в 13-м доме. Ох, и далеко же это отсюда!» «Но путь из Хаундсдича к какому-то бы ни было цирку не проходит по Брикстон-Роуд», — резко заметил Холмс. Старуха повернула к нему голову, пронзительно взглянула на него своими покрасневшими маленькими глазками и ответила. «Этот господин ведь спросил меня, где я живу, а Салли проживает в другом месте. В меблированных комнатах, дом 3, по Мейтфилд Плейс, в Пекхэме». «Ваша фамилия?» «Сойер. Моя фамилия Сойер, а ее теперь Деннис, как у мужа, Тома Денниса. Он вообще-то человек смирный и трезвый, пока плавает. На работе его считают самым лучшим буфетчиком. Но уж как сойдет на берег, тут уж его ни от пивной, ни от шлюх не оттащишь». «Вот вам ваше кольцо, миссис Сойер», — прервал я ее излияние, повинуясь едва заметному знаку своего компаньона. «У меня больше нет сомнений, что оно действительно принадлежит вашей дочери, и я с радостью возвращаю его законной владелице». бормоча слова благодарности и моля Бога не спаслать мне всяческие милости за мою доброту, старуха аккуратно положила кольцо в карман и все так же шаркая и прихрамывая вышла. Когда мы услышали, что она начала спускаться по лестнице, Шерлок Холмс вскочил и бросился в свою комнату. Через несколько секунд он появился снова одетый в ольстер с обмотанной платком шеей. «Я прослежу за ней», — поспешно сказал он. «У старухи должен быть сообщник, и она приведет меня к нему. Дождитесь меня». Не успела входная дверь закрыться за нашей посетительницей, как Холмс уже сбегал вниз по лестнице. Выглянув в окно, я увидел, что старуха ковыляет по другой стороне улицы, а за ней, на небольшом расстоянии, неотступно следует Холмс. «Либо его теория неверна, — подумал я, — либо он в настоящий момент приближается к самой сердцевине этой тайны. Излишне было просить меня дождаться его, я бы и сам не заснул, не услышав, чем кончилась его вылазка». Холмс ушел около 9. Я понятия не имел, долго ли он будет отсутствовать, но сидел, флегматично попыхивая трубкой и рассеянно скользя глазами по страницам «Жизни богемы» Анри Мюрже. Когда минуло 10, я услышал торопливые шаги служанки, идущей спать. В 11 мимо моей двери, куда более величавой поступью, прошествовала, тоже отправляясь на покой, наша хозяйка. И только почти в полночь я услышал скрежет ключа. Едва Холмс вошел, я понял, что его постигла неудача. Понял по выражению его лица. Восхищение и досада боролись в нем. Наконец восхищение взяло верх, и он разразился добродушным смехом. «Только бы мои приятели из Скотланд-Ярда не узнали об этом», — хохоча сказал он и плюхнулся в кресло. «Я столько раз оставлял их в дураках, что уж они не упустят возможности поиздеваться надо мной. А сам я могу над собой посмеяться, поскольку знаю, что в конце концов все равно их обставлю». «Да что случилось-то?» — спросил я. «О, эта история достойна рассказа, хотя она меня и несколько компрометирует. Виденное вами существо, отойдя на небольшое расстояние, вдруг сильно захромало, всячески демонстрируя, что стерло себе ногу. Потом старуха остановилась и окликнула проезжавший мимо четырехколесный кэп. Я постарался подобраться как можно ближе, чтобы услышать, какой адрес она назовет. Но, как выяснилось, в этом не было никакой необходимости. Она проорала адрес так, чтобы было слышно на другом конце улицы. «Данкан-стрит, 13, Хаунс-дич!» Я уж подумал было, что все так и есть, как рассказала старуха, но решил проверить и пристроился на запятках. Умением ездить на запятках каждый сыщик должен владеть в совершенстве. Так мы тряслись по брусчатке, нигде не останавливаясь, пока не прибыли на искомую улицу. Спрыгнув чуть раньше, чем экипаж подкатил ко входу, я небрежно двинулся по тротуару, словно праздный прохожий, и увидел, как кэп остановился, извозчик спрыгнул с козел, открыл дверцу и застыл в ожидании. Но из кэба никто не появился. Когда я поравнялся с извозчиком, тот лихорадочно обшаривал пустую кабину, после чего разразился каскадом таких витиеватых ругательств, каких я в жизни не слыхивал. Его пассажирке и след простыл, так что денежки свои он вряд ли когда-нибудь получит. Наведя справки в номере 13, мы узнали, что дом принадлежит уважаемому обойщику по фамилии Кесуик, и в нем никогда слыхом не слыхивали ни о каких Сойерах или Деннисах. «Не хотите ли вы сказать, — не поверил я своим ушам, — что эта немощная старуха на ходу выпрыгнула из кэба, да еще так, что ни вы, ни извозчик ничего не заметили?» «Какая там к черту старуха! — сердито воскликнул Шерлок Холмс. — Это мы с вами, безмозглые старухи, раздали себя так провести. Наверняка мы имеем дело с молодым мужчиной, притом очень энергичным, да к тому же превосходным актером. Его представление было бесподобным. Он, несомненно, заметил, что за ним следят, и проделал этот трюк, чтобы ускользнуть от меня. Это доказывает, что человек, за которым мы охотимся, действует не в одиночку, как я и полагал. У него есть друзья, готовые пойти ради него на риск. Ну, ладно, доктор, хватит, вижу, у вас сил совсем не осталось. Послушайтесь моего совета и отправляйтесь-ка в постель. Я и впрямь чувствовал себя очень усталым, поэтому без возражений повиновался его предписанию. Холмс же остался в кресле перед догорающим камином, и в ночи я еще долго слышал меланхоличные звуки его скрипки, понимая, что он продолжает размышлять над странной загадкой, которую постановил себе непременно разгадать.